1085, 5 сентября. Кармическая связь с лицами с открытыми центрами дает людям следовать за ними в некоторых низших планах, но это свойство может улучшаться или извращаться по состоянию сознания. Так можно взвешивать свет и тьму и постигать преданность свету. 1086, 8 сентября. Учитель уявляет направление мысли учеников. Не космогония, но пробный путь по земной коре. Также учитель может дать задание находчивости. 1087, 11 сентября. Указываю учителя помнить на всех путях. Указываю беречь дело учителя всеми действиями. Указываю понять необычную важность происходящего. Указываю беречь здоровье. Указываю явить суровую радость подвига. 1088, 21 сентября. Мы отстраняем спиртные напитки не из принципа, но сохраняем их как сильные медикаменты, которые при чрезмерном употреблении теряют полезность. 1089, 30 сентября. Помните, что каждое ваше слово в рекордах космоса, потому будьте расчетливы на слова и мысли. 1090, 5 октября. Ни научным, ни военным, ни торговым путем не пройдете, но только указом моим и преданностью. Прошу речь держать медленной и очень тихой. За каждую каплю внимания отплачу старицею, но предупредите сотрудников, что каждое предательство будет пресечено грозно. 1091, 15 октября. Радуюсь развитию действий. Уявляю смятение умов. Можно ожидать костер событий. От вас лишь требуется настойчивость и спокойствие. Явление чуда легенды рождается. Рука моя желает провести новые линии рока. 1092, 17 октября. Считаю, нужно технически уклоняться от раздражения. Уже показал психологию маленьких зверюшек, они заслуживают сострадания и растворяются перед спокойствием и личиной обиды. Каждому тяжко, кто входит в быстрый поток, полный камней и пены. Зерно духа выше даже ментала, тело огня. 1093, 18 октября. Чую, как расторжение тела с астралом даст новые пути. Тогда самоуплотнение астрала будет желанным. Вечером не следует много говорить. Советую вам дорожить энергией. Нужен отдых в тишине. 1094, 22 октября. Каждый день холода раздувает жар достижения. Так в жизни, несмотря на холод, пробиваются цветы, милые нам. Когда можно отбросить кусок ветхости, можно радоваться новому камню. 1095, 31 октября. Обернемся к нашим общим действиям. Явление удачи сопровождает тяжкий бой. Именно преданность позволяет сохранить невредимо. Именно преданность изменяет тернии во фризии. Не заботьтесь, как укладываю мои разноцветные стекла. У меня довольно понимание красоты, и картина возвышается сочетанием сил. 1096, 2 ноября. Земля легко может изобразить из себя мириады аэролитов или обогатить собою мир лун, но космическая справедливость должна быть исчерпана. Еще 10 лет самоотверженного боя и затем 40 лет на добровольное принятие общины. За этот период междумировые сношения настолько разовьются и затронут мир астральный, что существование Земли станет относительным. Или она превратится в прекрасный сад преуспеяния, или покатится в бездну разложения. Итак, мы можем способствовать населению других планет рядом достойных духов. Теперь видите, почему указываем спокойствие и битву самоотверженную, которые могут наполнить маловеров ужасом, но дадут вам суровую радость решимости. Всякое нападение на ветхий мир приветствовано, каждая радость боя одобрена. Вы знаете мой лик боя. Молния и гроза, как наследие милостивой улыбки, и покрытие глаз, как громоотвод. Ваша радость – твердыня для завоевания. Эта радость кует подходы к сознанию дальних миров. Каждый из нас закалял свое сознание в бою и терпение в целесообразности действий. Не говорю о холоде бездействия и о знаках сомнения. Это настоящие могилы, заражающие зловоние. Среди радости и находчивости нет места могилам. Чуете мою радость решением вашим? Решение твердости отвечает лечению болезненных узлов мира. Каждый, приобщенный к карме мира, должен радоваться. Час великих исполнений наполняет нас мощью. Держатели, держатели, великий лама идет. 1097, 4 ноября. Течение тяжелых мыслей человечества, как молот над камнем жизни, но можно черпать силы в решительных сроках. Потому могу сказать, все-таки радуйтесь. Появление огня под ступнями может дать явление новой фазы подвига. Вам столько сказано, что не умолим себя считанием сроков малейших. По звуку трубы воины отгадывают наступление и поход. 1098, 6 ноября. Стучите и требуйте, и сам буду стучать, ибо гром сопровождает явление ваше. Требуйте во имя учения, и не забудьте, что вы имеете право требовать. Так пойдем. 1099, 10 ноября. Красота может быть щитом человечества. 1100, 12 ноября. Могу назвать, которое из моих воплощений считаю самым приятным. Конечно, это будет полувоплощение Уру, когда лишенный физических условий мог работать на общую пользу без устали и ограничений. Приму решение, чтобы мои ученики испытали это состояние или около Земли, или около Венеры. К тому же новые усовершенствования уплотненного астрала дадут новые возможности. Испытать это состояние значит испытать идеал радости труда. Считаю, ни престол, ни руководство религий не дают этой радости свободного проявления. Радуюсь, как Урусвати понимает оттенки моих указаний. Когда говорю «ручаюсь», малые могут успокоиться, но сильные могут являть острие меча. Так же пристально можно отнестись к оттенкам моей речи. Малые ужасаются, где же исполнение указаний? Но сильные всходят на гору, обозреть сужденный сад. Так познается малое и великое сознание. Позади нас нет опоры, якорь преуспеяния закинут вперед, и копье света летит в будущее. 1101, 17 ноября. Даже в одиночном раскате грома заключено множество разрядов положительной и отрицательной энергии. Считайте битву при выполнении нашего плана незапамятной. Считайте, все зеркала верны, но не наклеивайте сроков. Каждый данный год имеет значение. Именно зародившееся желание уже закон. 1102, 19 ноября. Язвы некоторых аур, как бреши в стенах, лечение которых, конечно, нелегко. Империл растворяется в темноте. Империл может сжечь лучшие возможности. 1103, 25 ноября. Надо понять чувство синтеза. Это качество было у Сергия. Когда приходит срок очищения учения, тогда необходимо проявить не специальность, но синтез, Сейчас нужна особая честность синтеза, и без нее нельзя зажечь первый огонь храма. Когда мир нуждается в простом утверждении учения, тогда необходимо вмещение синтеза. Но ради очищения учения нужно проявить незабываемый подвиг. 1104, 3 декабря. Устремленному Творцу предоставляется покрыть малое большим. Пример. Можно заняться паталой и ламами, но можно покрыть ламаизм именем Будды и устремиться к месту трудов первоучителя. Конечно, это задача совершения, но лишь расширенное сознание приведет к ней. Так закаляется удача сужденных наследий. Истинно хотящий малое да получит, распознающий великое да примет его. Конечно, малый глаз предпочтет паталу, и лишь мужество устремит в заросли, где кончил завет благословенный. Учитель не нуждается в ужимках невежества. Явление основ учения пойдет с сужденной стороны. 1105, 5 декабря. Пусть в воздухе несутся безумные выкрики, они не имеют ничего общего с истиной. Свора темных собак рычит. Пусть наблюдаете за осужденными пробитыми аурами. Конечно, осторожность подсказывает удаление от очага безумства, потому, унаследовав существо падения, пойдет по следу заразы. Правильно беречься от тех, кто открыл дверь темным. 1106, 9 декабря. Отражаю врагов. Явление врагов повсеместно. Чую, как пытаются завладеть нашими достижениями. Считайте, что победа опять будет за нами, хотя бы пот крови выступил на моем лице. Дружными планами построения поддерживаете мою битву. Можно всеми силами удержаться от раздражения. Не буду сегодня касаться общих врагов. Рука моя напряжена битвою. Темные пытаются уничтожить многое, именно когда слагается прославление земли Будды. 1107. 11 декабря. Битва еще продолжается, но замечаю признаки утомления врагов. Утверждайте учителя, ибо наша битва и победа неразрывны. Правильно делаете, стучась к движению. Мысль о движении, как трубач впереди. Учитель хочет, чтобы вы признали, как постоянно думаю о вас. Трудно найти вам ритм происходящей битвы, как клочья ядовитых газов носятся клочья разорванных аур. Правильно оберечь здоровье. Нужно сосредоточить внимание на нужных движениях и экономить каждое напряжение. 1108, 13 декабря. Собратья нашей общины не могут угодить лавочникам и исказителям, но именно этот огонь освещает путь истины. Пепел этих костров крепче цемента. Нужно пройти многие ступени, чтобы уметь радоваться этим моим сообщениям. Так кует дух, который признал краткость земной жизни и познал не мысленно, но действительность жизни космоса. Явление сознания приложения к жизни великих заветов сообщает работе убедительность. 1109, 17 декабря. Трудно признать учеником того, кто не имеет вопросов к учителю. Конечно, ответы приходят в срок, но сама живая ткань доверия напитывает пространство. 1110, 23 декабря. Не скрывая от себя будущего, будем настойчиво трудиться, зная, что все сделанное на земле насущно для блага всех миров, и ни единая капля труда не упадет в пучину. Разве не радость после срока уйти вместе с нами на лучшую планету? Сумма великого числа 24 исполнится, и рок совершится. Новая планета лучше и может принять кооперацию с дальними мирами. Пусть земное население решит само путь свой. Пусть засияет город общинного знания. Это маяк, где каждый истинный работник укрепит общую и свою тропу. Вместо печали опять путь – радость. 1111, 31 декабря. Скажите друзьям, чтобы планы свои держали в отважной подвижности, но отступить от сущности плана значило бы подражать темным. Могут быть самые как бы нежданные действия, они допустимы, если расширяются основы. Каждый из нас делает прогноз на будущий год. Не вижу спокойствия. Процесс разложения идет быстро. Творцы разложения хотели бы задержать это безумие, но удел темных привести закон в движение без знания остановить его разрушительную силу. Пусть на удобрении разложения растут новые ветви древа.